Глава 12. А он, когда успел слезть со своего нашеста? Вроде минуту назад Софа разглядывала его черноту, а сейчас уже идет рядом с ректором. «А вы хотите к нам присоединиться?» — спросил я, чем вызвал удивление на лицах Сея и Арсения. Это остальные уже привыкли, что я общаюсь с ректором практически на равных, и даже могу дать ему в морду, причем безнаказанно. А парни в первый раз присутствуют при нашем общении, вот и удивлены. «Я, пожалуй, воздержусь», — ответил мне ректор, не поведясь на провокацию. «Ну да, вам после столь обильных возлияний лучше было вообще сейчас лежать и спать. Как, кстати, голова с бодуна не болит?» — поинтересовался я его самочувствием. «Огромное спасибо нашей целительнице. Чувствую себя просто прекрасно», — вновь не стал вступать со мной в перепалку Годунов. «А теперь, молодые люди, если вы закончили, не оставите нас с Макото наедине?» Вопрос был задан таким тоном, что явно не подразумевал какого-либо ответа. Можно было проще сказать, чтобы все проваливали. Вот пришел и все испортил. Я надеялся сегодня еще малость потренироваться, тем более, что теперь нужно будет снова наполнять поглотитель божественной энергией. На восстановление ее ушло слишком много. Боюсь даже представить, сколько потребуется сил, чтобы вернуть человека к жизни. А ведь куратор обещал это сделать, как только я смогу заполнить накопитель переработанной энергии. Теперь даже самому стало интересно, что же там за энергия такая, если за полный накопитель мне обещали вернуть к жизни трех любых разумных. Сдается мне, что эта энергия в разы эффективнее даже синки с энергией изнанки вместе взятых. Как бы мне самому получить к ней доступ и понять, что она из себя представляет? Совсем забыл, что до сих пор держу кристалл с зажатым в правой руке, переместил его к остальным. С ректором никто спорить не стал. Парни попрощались со всеми и пошли на выход. Они ведь так и не ответили на мой вопрос по поводу своего нахождения в хроностазисе. Ну ладно, в следующий раз. На всякий случай договорился с ними еще потренироваться завтра. Правда, точного времени назвать не смог, но они заверили меня, что могу обращаться к ним, когда мне будет удобно. Они что-нибудь придумают, если будут заняты. Софа, впрочем, как и Гриша, наотрез отказалась уходить. Против их присутствия я ничего не имел против. Секретов у меня от них не было. По крайней мере, тех, которые смог бы раскрыть Аркадий Вениаминович. Денис сказал, что у него еще много дел, и тоже ушел вместе с Сэем и Арсением. Ага, знаю я его дела с четвертым размером. «Империя находится в огромной опасности», — начал говорить видящий. «Император был не единственным, кого смог подменить кукловод. Боюсь, он действует не один. За его спиной стоит кто-то очень могущественный, своим могуществом не уступающий императору». «Видели мы его могущество. Помогло оно ему избежать плена. А может, его вообще уже нет в живых?» — вмешался я. «Но реально, слушать о могуществе императора, которого подменили, каким тут могуществом вообще пахнет?» «Это уже отдельный разговор. Все мы люди, и нам свойственно ошибаться. Даже я не могу предвидеть всего, в чем ты уже не единожды убеждался», — совершенно спокойно ответил мне Годунов. «А теперь дай мне договорить и не перебивай». Свои слова Аркадий Вениаминович подкрепил вспышкой силы, которая создала вокруг нас своеобразный защитный купол. Неужели он боится, что за нами кто-то следит? Хотя в связи с последними событиями довольно предусмотрительно с его стороны. Просто кивнул, соглашаясь с ректором, и одновременно с этим мне прилетел подзатыльник от Софы. Что-то я раньше не наблюдал за ней подобного уважения к старшим. Или ей все же не безразлична судьба империи, как она пытается это показать? Сделал вид, что ничего не произошло, но после обязательно отомщу. Съем какую-нибудь вкусняшку у Софы на виду и не поделюсь с ней. Будет знать, как мне подзатыльники отвешивать. Мое видение было слишком расплывчатым. Многое ускользало от моего взора, но могу совершенно точно сказать, что на многих ключевых постах сейчас сидят марионетки. Гарантированно, это министр иностранных дел, командующий военно-воздушными силами империи, глава Центробанка и министр энергетики. Все эти люди в течение часа будут доставлены в Академию, за исключением министра иностранных дел. Он сейчас находится в китайской автократии с рабочим визитом. Но, насколько я знаю, ему уже приказано срочно вернуться в Империю. «Для чего их везут в Академию?» — спросил я, как только Годунов перестал говорить, заподозрив неладное. «Показать тебе. Ты единственный, кто уже видел марионетку и сможешь определить ее. Видя мое недопонимание, пояснил видящий. Вообще, по-хорошему, тебе нужно осмотреть всех людей, занимающих более-менее важный пост. Как минимум, всех глав кланов и родов. Валентина обещала завтра устроить тебе небольшие смотрины. Она привезет людей, приближенных к императорской семье. А меня кто-нибудь спросил, согласен я на это или нет? У меня послезавтра поединок с Шуваловым. Времени на тренировки осталось совсем мало, а я еще плохо владею собственными силами. «Судьба империи превыше судьбы всего одного человека», — произнес ректор, хотя прекрасно знал, как я отвечу на подобное бредовое высказывание. «К тому же от тебя не потребуется многого. Просто посмотреть на человека и сказать, марионетка он или нет». Вот теперь у меня появился реальный шанс заполучить поддержку имперской армии. «Сперва мне нужно будет переговорить с теми, кто сейчас принимает в империи решения на самом высоком уровне. Я должен озвучить свои условия». «Пойдем в мой кабинет. Через полчаса эти люди будут там. Они уже в пути», — сказал ректор и пошел на выход. «Вот же старый жук, ведь знал заранее, что я именно так и отвечу. И для чего было столько слов? Сказал бы сразу, пойдем ко мне в кабинет, скоро приедут важные люди, обсудишь с ними условия, на которых согласишься помогать империи». «Ты же поможешь нам?» — спросила меня Софа, ухватывая под руку. Гриша семенил рядом, по его лицу было хорошо заметно, что он думает по поводу всего этого. Он явно не был патриотом, хотя с чего ему быть таковым? Впрочем, как и мне. А вот Софа все же показала, что ей не все равно, и она переживает за империю. Все же ее растили, как одну из дочерей императора, а значит, прививали патриотизм вместе с молоком матери, которую она никогда не знала. «Если договоримся», — коротко ответил я девчонке. «Сейчас на меня не подействуют ее округлившиеся глаза и слегка дрожащая нижняя губа. Подобно меня не разжалобить. Тем более, что я прекрасно знаю Софу. Хрен ее таким проймешь. Пускай пытается провернуть подобное с другими». «Будь осторожен, когда станешь разговаривать с этими людьми», — все же решился заговорить Гриша. «Если мои догадки в отношении того, кто именно сейчас приедет, окажутся верны, то ты рискуешь остаться с носом. Согласишься на все их условия, а взамен получишь только спасибо, а может, и его не получишь». Последние слова Гриша просто вытолкнул сквозь плотно сжатые зубы. «Это что же там за люди такие должны быть? И почему Гриша отзывается о них с такой злобой? Неужели ему уже доводилось общаться с ними? И вышло именно так, как он сказал?» Уже второй раз за день я входил в кабинет Аркадия Вениаминовича, вот только на этот раз в качестве гостя, а не его хозяина. Внутри нас ждали Давыдов и Валентина Николаевна. Мстислав Родионович уже полностью восстановился после нашего маленького конфликта, хотя я думал, что на это ему потребуется гораздо больше времени. Видно, я сильно недооценил целителей тайной канцелярии, как и самого старика. Все же он не зря носит титул сильнейшего владеющего Северной империи. А вот Валентина Николаевна выглядела не очень. За те несколько часов, что мы не виделись, она состарилась лет на 20. Глубокие морщины, которых я раньше не замечал, сейчас ясно выделялись на ее лице. Темные круги под глазами и слегка трясущиеся руки. Последним штрихом в ее образе стало измятое платье, то же самое, в котором она была утром. У нее тупо нет времени, чтобы просто переодеться. Это что же получается? Она сама лично следит абсолютно за всем? После подмены императора не доверяет совершенно никому? «Через 10 минут должны явиться остальные члены нашего маленького собрания», сказала женщина и, тяжело вздохнув, закрыла глаза. «Мальчик, ты показал нам на змеиное гнездо, что мы не заметили под собственной подушкой. Змеи успели забраться абсолютно везде, и теперь только ценой большой крови удастся отловить их всех и придушить. Уже за это ты достоин щедрой награды, но мы хотим, чтобы ты помог нам ловить разбежавшихся и затаившихся змей». Значит, она решила начинать, не дождавшись остальных. Похоже, Валентина Николаевна сейчас доверяет только присутствующим здесь людям. «Вы хотите, чтобы первыми я проверил тех, кто сейчас придет?» — спросил я, именно так, истолковав ее слова. Женщина просто кивнула, так и не открыв глаза. «Аркадий Вениаминович, откачайте из меня полностью всю энергию», — обратился я к видящему. «Утром распознать марионетку мне помогла Синки, поэтому сейчас без нее не обойтись. Барьер из Рейки и Кэки спал с обители высших энергий, и Синки, словно послушная собачонка, понеслась мне навстречу, в то время как энергия изнанки лишь сжалась еще сильнее и попыталась забиться как можно дальше, но она мне сейчас и не была нужна. запустив нормальный ход времени, посмотрел на всех присутствующих. Давыдов был полон сил, а его жизненная энергия уже полностью восстановилась. Лишь три черных рубца напоминали о том, что я не углядел за темной энергией. Но и эти рубцы, скорее всего, уже начали рассасываться. Слишком много вокруг них было сконцентрировано энергии. А Валентина Николаевна, наоборот, была практически опустошена. Энергия восстанавливалась катастрофически медленно, словно что-то мешало ей это сделать. «Слишком много раз пришлось за сегодня применять силу. Мой энергетический каркас на пределе. Многие каналы закупорились. Вот поэтому такое медленное восстановление. Целители уже не способны мне помочь», ответила мне женщина, когда я спросил, в чем причина. Совсем немного синки потребовалось, чтобы самую малость почистить ее энергетические каналы. Дальше они должны сделать все самостоятельно. Картина сразу же резко изменилась. Энергия, хоть и маленьким, но ручейком начала восстанавливаться, а не по капле, как было до этого. Но и этого вполне хватило, чтобы Валентина Николаевна сразу преобразилась. Она уже не выглядела столь уставшей, морщины стали немного меньше, руки перестали трястись, темные круги под глазами никуда не делись, но зато появился легкий румянец на щеках. «Что ты сделал?» – спросила Валентина Николаевна, не сводя с меня взгляда. Следом за ней на меня уставились все присутствующие в кабинете.